Канами выбегает из ресторана. Айка, как ты думаешь, с сенсеем все будет в порядке? Ханаби спрашивает с беспокойством. Конечно, сенсей силен. Я слышала, что он даже сильнее Хокаге. Якума кивает головой. Пара рук тычет в голову. Девушки пугаются внезапного нападения. О чем вы сплетничаете, девочки? Изуна появляется перед ними. Они вздохнули с облегчением. Это вы, сенсей. Я на секунду подумала, что это враг. Ханаби делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. Хорошо, девочки. Пришло время отправляться в страну неба. Изуна выходит из ресторана. Девушки внимательно следят за ним. Они оглядываются по сторонам, но не замечают ни лодки, ни корабля. Сенсей, страна неба находится на другом острове. Как мы туда попадем? У нас уже есть лодка. Изуна показывает на небо. Девочки поднимают головы и замечают летающий корабль неба. Но это вражеский корабль. Это точно. Изуна запрыгивает на вершину здания и хватает летящего шиноби неба. Боевой навык шиноби 4 обман. Изуна сбивает летающего шиноби неба и вырубает его. Он превращается в шиноби неба, повязывает на талию крылатое летающее механическое устройство и отправляется в полет. У вас троих есть 5 минут, чтобы следовать за мной. Это проверка ваших навыков проникновения. Если вы сможете проникнуть на корабль неба, не будучи обнаруженными, и успешно добраться до страны неба, то вы пройдете мой тест. Изуна улетает вдаль и исчезает из их поля зрения. Еще один тест. Айка скрипнула зубами от злости. Поехали. Якума достает из своего хранилища свиток для рисования и делает несколько мазков кистью. Гиндзюцу. Шаринган. Айка активирует свой шаринган и заманивает противника в ловушку своего гиндзюцу. 8-3 грамм. Вакуумная ладонь. Ханаби сбивает с ног еще одного шиноби неба. Они превращаются в шиноби неба и летят к кораблю неба с помощью механических крылатых устройств. На вершине корабля неба. Проклятие. Откуда взялись эти шиноби? Капитан флота скрежещет зубами от злости, глядя на многочисленных шиноби в масках, которые сеют хаос в его флоте неба. Отступление. Он дает сигнал своим подчиненным отступать. Если я потерплю поражение здесь, то не смогу встретиться с гневом командира. Кроме того, мы уже выполнили свою цель. Он достает хрустальную сферу. Сфера светится темно-фиолетовой чакрой. Этого количества темной чакры хватит, чтобы питать летающую крепость еще месяц. Он убирает хрустальную сферу и подает сигнал своему второму командиру. Прикажите своим людям провести тщательную проверку каждого шиноби. Я не хочу повторения инцидента второй войны шиноби. Да, капитан. Подчиненный кивает головой и ведет своих людей проверять каждого шиноби неба. На углу корабля 3 шиноби неба глотают слюну. Как ты думаешь, они нас поймают? Один из них спрашивает другого. Надеюсь, что нет. Шиноби неба проверяют каждого шиноби по очереди. Перед ними появляется охранник. Вы трое. Предъявите свои метки чакры. Троица недоуменно смотрит на охранника. Мы, новобранцы. Значит, мы не знаем, что такое метка чакры. Что? Выражение лица охранника становится уродливым. Вы трое. Он не успел сказать ни слова. Гиндзюцу. Шаринган. Айка быстро активирует свой шаринган и накладывает на него гиндзюцу. В чем дело? Остальные охранники поворачиваются к первому охраннику. Вы трое в порядке. Следующий. Первый охранник приходит в себя и продолжает осмотр. Это было очень близко. Трия вздохнула с облегчением. В другом углу корабля. Другой шиноби смотрит на троицу и слегка улыбается. Похоже, они успешно выполнили первый шаг. Он удовлетворенно кивает головой. Мир Наруто, это все шиноби, которые являются мастерами обмана и тайных операций. Хотя во второй половине сериала навыки шиноби стали неактуальны, но эти навыки по-прежнему являются неотъемлемой частью роста шиноби. Кто знает, может быть, они пригодятся в трудных ситуациях. Изуна кивает головой и смотрит на капитана, который оглядывает своих подчиненных. Судя по его выражению лица, похоже, он точно что-то задумал. Ну, это меня не касается, по крайней мере, сейчас. Изуна скрывает свое присутствие и исчезает в тени. Глава 319. Проникновение в страну неба 2. Что теперь? Три девушек осторожно обходит корабль неба. Мы уже на корабле. Давайте просто подождем, пока не прибудем в страну неба. Предлагает Ханаби. Нет, так не пойдет. Мы не можем позволить им уйти безнаказанными. Айка качает головой. Тогда у тебя есть план? С любопытством спросила Якума. Конечно, Айка кивает, она роется в своем свитке хранения. Вот, Айка протягивает стопку бумажных бомбочек. Бумажные бомбы. Ханаби и Якума смотрят на нее в замешательстве. Что ты собираешься с ними делать, Айка? Спрашивает Ханаби. Что же еще? Взорвать этот корабль? Глупая. Айка кладет бумажную бомбу на одну из стен корабля неба. Эти бумажные бомбы сделаны на заказ Кушиной Нисан. Айка делает какие-то знаки руками. Бумажная бомба исчезает на стене. Эти бумажные бомбы исчезнут из поля зрения, как только вы их установите. Айка хватает бумажную бомбу, и она становится видимой. Видишь, она возвращает бумажную бомбу, и та исчезает. Вау. У Ханаби и Якума рот в форме буквы О. Исчезающие бумажные бомбы застают их врасплох. Вот, Айка передает Ханаби и Якума по стопке бумажных бомбочек. Давай встретимся на том же месте через час. Я возьму правее. Айка идет к правой стороне корабля. Тогда я пойду налево. Ханаби идет по направлению налево. Думаю, я покрою оставшуюся территорию. Якума разворачивается и начинает устанавливать бумажные бомбы. Час спустя, девушки встречаются в одном и том же месте. «Вы установили все бомбы?» – спрашивает их Айка. «Все готово». Девочки кивают. «Хорошо, мы подготовим взрывной сюрприз для этих шиноби неба. Они узнают вкус своего лекарства за нападение на нашу деревню». Айка привычно сложила руки на груди. «О чем вы трое болтаете? Идите и помогите остальным починить летательные устройства». Мимо случайно проходит Джаунин неба. «Да, да, сэр». Тела троицы напрягаются, и они поспешно удаляются. Джаунин небо отменяет свою трансформацию и превращается в Изуну. Эти девушки, насколько они безрассудны, он качает головой. Разве они не знают, что даже у стен есть уши? Что, если кто-то подслушивает их? Тем не менее, они довольно смелы, раз планируют взорвать весь корабль. Это была бы хорошая идея, если бы это был обычный корабль. Но это не так. Изуна поворачивается к энергетической комнате корабля неба. Он сужает глаза. В месте расположения источника энергии находится гигантская сферическая сфера. Она пульсирует темной чакрой, питая весь корабль. Если эта штука взорвется, то, боюсь, она заразит все в радиусе не менее 15 миль. Неудивительно, что они не используют эти корабли в бою. Энергетическое ядро этого корабля настолько нестабильно. Даже крошечная царапина на этой штуке заставит все взлететь на воздух. Я видел подобное в летающей крепости Анкор Вантиан из флота неба. Раен выпрыгивает из тени. Эта штука содержит столько негативных эмоций, что даже пребывание рядом с ней приведет к тому, что любой сойдет с ума. Замечает он, это часть причины, по которой вокруг этой штуки так много талисманов запечатывания зла. По крайней мере, шиноби неба знают, с какой опасностью они играют. Но почему они настолько технологически продвинуты по сравнению с остальным миром шиноби? Я никогда не ожидал увидеть кого-то с технологией полета в мире шиноби. Есть много небольших государств, чьи технологии намного лучше, чем у Канахи, например, страна неба, страна снега, остров Бенесу и многие другие небольшие государства. Возможно, феодальная система больших государств ограничила их достижения, и она дает им силу только как военной силе, игнорируя все другие аспекты роста. Ну, эту головную боль я оставлю будущему Хокаге, а пока я должен разобраться с этим силовым ядром. Изуна идет к источнику энергии корабля неба. Его тело проходит сквозь стены, и он оказывается перед ядром. Энергетическое ядро яростно пульсирует темной энергией, выкачивая темную чакру в каждый уголок корабля. Изуна быстро снимает защитные печати вокруг ядра. Он делает несколько быстрых знаков рукой и формирует запечатывающие фуиндзюцу вокруг ядра, чтобы удержать его на месте. Эта темная чакра может быть полезна для Ида, но мне придется медленно очищать ее, чтобы сделать пригодной для использования. Он поднимает голову и смотрит на гигантскую сферу. Вероятно, мне понадобится несколько дней, чтобы очистить такое количество чакры. К счастью, по пути сюда я создал новую печать на основе моей светлой чакры. Он быстро бросает 5 запечатывающих чакр вокруг темного ядра. Печати светятся ярким светом и медленно очищают ядро. Я воздвигну иллюзию, чтобы помешать другим. Изуна делает свои приготовления и покидает основную комнату. Снаружи на палубе, капитан корабля достает из кармана пятиугольный компас. Игла в компасе сбивается с пути и дико мерцает. Выражение лица капитана становится уродливым. Он немедленно обращается к своему второму командиру. «Быстро! Посмотри на источник энергии. В комнате наблюдаются колебания энергии. Если эта штука станет нестабильной, все мы разлетимся на куски. Да, капитан. Второй командир бросается внутрь помещения источника энергии. Он подходит к реакторному отсеку и осматривается. Все выглядит нормально, но капитан сказал, что есть некоторые колебания у источника энергии. Он подходит ближе к источнику энергии, чтобы внимательно осмотреть его. В углу комнаты они почувствовали колебания энергии в ядре. Как? В голове Изуны всплывают различные вопросы. Как бы то ни было, я не могу позволить ему приблизиться к ядру и нарушить процесс. Он пробирается рядом со вторым командиром. Изуна молча убивает шиноби неба, не пролив ни капли крови. Он кладет руку на лоб шиноби и восстанавливает его воспоминания. Понятно. Значит, у них есть устройство для контроля состояния ядра. Он кивает в знак понимания. Он открывает разлом Камуи и избавляется от тела шиноби неба. В измерении Камуи находится куча их тел. Изуна делает несколько знаков руками и создает теневого клона. Теневой клон превращается в шиноби неба и выходит из комнаты. Все в порядке, капитан. Нет причин для беспокойства, заверяет он капитана. Хэймэм. Капитан кивает головой. У меня все еще есть чувство, что здесь что-то нечисто. Я немного отдохну. Сообщи мне, когда мы прибудем в пункт назначения. Он машет рукой и заходит в свою комнату. Да, капитан. Остальные охранники кивают головой. Сейчас, сейчас, сейчас. Теневой клон поворачивается к остальным охранникам и улыбается. Охранники возвращают ему улыбку и смотрят в дальний угол корабля. В другом углу корабля трио девушек скрывается в тени, чтобы избежать обнаружения. Мы летим уже почти 16 часов. Вероятно, мы уже близки к месту назначения. Ханаби подсчитывает количество часов, проведенных на корабле. Да, как только мы достигнем суши, мы спустимся с корабля, используя эти крылатые устройства, а затем взорвем весь корабль, планирует Аяка. Трия держит в руках по крылатому механическому устройству. Звук шагов доносится до их ушей, когда группа охранников идет к ним. Они нашли нас, Ханаби в панике. Успокойся, Ханаби. Давай подождем и посмотрим на их реакцию. Группа останавливается перед Трия. Эй, вы трое, я давно за вами наблюдаю. Что вы делаете в таком глухом углу? Взгляды охранников обращены к летательному устройству в их руках. А что там с летательным устройством? Почему оно все еще у тебя? Иди и сдай его в оружейную, кричит на них охранник. Мы, Ханаби взволнована, услышав такие резкие слова. Они узнали нас. Она беспомощно вздыхает. Мы ремонтируем наши летательные устройства. Во время предыдущей битвы они получили некоторые повреждения от атак моряков шиноби. Аяка указывает на сломанную деталь. И еще, есть какие-то проблемы с нами? Она смотрит на охранника холодными глазами. Хэймэф, неважно. Охранник фыркает и уходит со своими друзьями. Это было очень близко. Ханаби вздохнула с облегчением. Якума тоже кивает головой. В другом углу корабля группа охранников превращается в клонов Изуны. Я там восхитительно смеялся. Увидев их в таком состоянии, я чуть не раскололся. Клон разразился смехом. Я тоже. Другой клон тоже гогочет. Вы двое довольно злые, вы знаете. Спорит с ними другой клон. Эй, мы один и тот же человек, так что я не понимаю, о чем ты говоришь. Первый клон бросает косой взгляд на третьего клона и игнорирует его. На палубе корабля настоящая Изуна молча смотрит на своих клонов. Почему мне кажется, что у меня будет раздвоение личности, если я продолжу подогревать их спор? Он не обращает на них внимания и входит в пространство греха, куда его манит Курама. Глава 320. Генрю Света. Изуна входит в пространство греха. В чем дело, Курама? Почему ты почти на грани того, чтобы вскочить на ноги? Отродье, не обращай внимания, просто посмотри на этот клинок. Курама указывает на клинок дракона, лежащий рядом с ним. Клинок дракона парит в пространстве рядом с ним. Он излучает темно-красную чакру, вращаясь в воздухе. 5 чакровых камней в нем пульсируют энергией. Самоцветы вылетают из лезвия и образуют элементарную пентаграмму. Они высвобождают чакру соответствующей стихии. Чакра вливается в пятичастный символ призмы и образует сложное множество линий. Печать ярко светится и испускает ослепительный свет. Хаем. Изуна и Курама прикрывают глаза, чтобы заслонить свет. Изуна активирует свой ринни шеринган в случае любой неожиданной ситуации. Перед Изуной и Курамой появляется полупрозрачная фигура огромного белого дракона. У дракона 5 глаз, по два глаза с каждой стороны и один огромный глаз в центре лба. У него 5 острых вильчатых рогов в форме короны. Дракон ударяет ладонью по земле и яростно ревет. Он хлопает своими массивными крыльями и медленно открывает глаза. Изуна и Курама настороженно смотрит на огромного белого дракона. «Эй, Курама, я обещаю, что не буду тебя бить. Просто расскажи мне, как ты вызвал сюда этого огромного дракона?» Изуна поворачивается к Кураме с недружелюбным взглядом. «Ой, ой, это не моя вина, я просто осматривал клинок дракона. Из любопытства я влил в него немного чакры. Кто знал, что вдруг он выкачает почти 1/4 часть моей чакры и начнет светиться?» Жалуется Курама. «Я не преступник, я здесь жертва». У Курамы беспомощное выражение лица. «Я разберусь с тобой позже, но сначала давай посмотрим, враждебен ли этот дракон?» Хм. Белый дракон медленно открывает свои огромные глаза. Его огромные глаза осматривают окружающее пространство. Курама глотает слюну, чувствуя непреодолимое давление со стороны белого дракона. Дракон замечает Кураму и Изуну. Кицуна и человек. Средний глаз на лбу дракона слегка светится. Его взгляд проникает сквозь иллюзию и замечает глаза Изуны. Клан Цуцуки. Белый дракон ревет в ярости. Его рога ярко светятся, а на лбу образуется гигантский концентрированный энергетический шар. «Умри!» Без предварительного предупреждения дракон выпускает мощную энергетическую атаку в сторону Изуны и Курамы. «Проклятие! Это враждебное существо!» Курама скрипит зубами. Он открывает рот и собирает большое количество плотных красных и темно-синих частиц чакры. Он объединяет их в хвостатую бомбу зверя. «Не спеши!» Изуна взмахивает рукой и использует свой ринни-шаринган, чтобы рассеять бомбу хвостатого зверя Курамы. «Просто жди и смотрите». Он жестом приглашает Кураму сесть рядом с ним. Курама настороженно смотрит на приближающуюся энергетическую бомбу. Перед ними появляется гигантская формула Фуиндзюцу. Энергетическая бомба врезается в печать Фуиндзюцу. Пространство вокруг них сильно дрожит из-за огромного количества энергии. Печать Фуиндзюцу медленно поглощает энергетическую бомбу. Энергетическая бомба полностью исчезает, и печать втягивается обратно в пространство. «Как ты думаешь, этот грех обжорства отпустит такое огромное количество энергии?» — усмехается Изуна. «Ты заставил меня волноваться понапрасну, сопляк». Курама вздохнул с облегчением. «Клан Цуцуки, сегодня вы станете свидетелями вашей расплаты». Глаза белого дракона стали красными. Он расправил крылья. Дракон направляет элементарную чакру через свои крылья и передает ее в коготь. Удар уничтожения стихии. Он замахнулся когтями на Изуну. «Ты думаешь, что ты единственный, кто может владеть всеми 5 элементами?» Изуна скрестил руки на груди и поднял палец. Большое количество чакры поднимается из его тела и превращается в гигантского Сусанаа. Гигантский Сусанаа вытаскивает свой клинок. Элементарная чакра всех 5 стихий сгущается вокруг клинка. Сусанаа взмахивает клинком и перехватывает коготь дракона. В космосе происходит гигантский взрыв. Сила взрыва отбрасывает и Сусанаа, и дракона назад. Обе их атаки отменяют друг друга. Это не конец. Дракон ревет в ярости. «Я не успокоюсь, пока не отомщу клану Цуцуки за разрушение моего мира». Дракон ударяет когтями по земле. Это возбуждает всю его чакру. Его 5 рогов светятся различными элементарными чакрами. Генрю земли, генрю огня, генрю ветра, генрю воды и генрю молнии. «Одолжите мне свою силу». Тупой драконий клинок медленно всплывает перед огромным драконом. Лезвие вонзается в центр 5 рогов дракона и превращается в 6-й рог. 5 драгоценных камней элементальной чакры ярко светятся и сливаются с остальными 5 рогами. Все тело дракона ярко светится. Его размеры резко увеличиваются. На всем теле вырастают многочисленные шипы из чешуи, образуя вокруг него броню. Дракон открывает пасть и конденсирует в ней огромное количество чакры. Генрю света. Рев разрушения. Это чакра света. Выражение лица Изуны стало серьезным. Эта ящерица может использовать чакру света. Изуна потрясен, увидев, что дракон использует светлую чакру. «Я думал, что никто кроме меня не может использовать чакру света. Это первый раз, когда я вижу, как кто-то другой использует ее рядом со мной». Дракон выпускает сгущенный луч летучей светлой чакры в сторону Изуны. Перед Изуной появляется гигантская печать Фуиндзюцу. Луч света врезается в уплотнительное образование. В уплотнительном пласте появляются многочисленные трещины, поскольку он не выдерживает интенсивности атаки. «Твоя формация запечатывания имеет темную природу. Она не может блокировать мою атаку светлой природы. Сегодня я дам тебе вечное проклятие». Дракон рычит на Изуну. Выражение лица Изуны становится серьезным, когда он противостоит атаке. Ты не единственное существо, которое может управлять чакрой высвобождения света. Изуна наполняет свой Сусанаа чакрой света. Его Сусанаа становится серебряным, а вокруг него появляются золотые наплечники и перчатки. Аминузуми, богиня рассвета. Изуна создает гигантский щит света перед своим Сусанаа. Луч летучей чакры дракона сталкивается со щитом Изуны. Сусанаа схватился за щит, но сила атаки медленно отбрасывает его назад. Столкновение обеих сторон создает ослепительное сияние. Курама закрывает глаза, чувствуя жгучую боль в них. Проходит минута, пока взрыв окончательно утихает. Курама медленно открывает глаза. Он сужает глаза, чтобы лучше рассмотреть битву. Спина Изуны появляется в его видении. Предыдущая атака рассеяла значительную часть его Сусанаа света, но на теле Изуны нет даже намека на царапину. Курама оглядывается вокруг, но не замечает огромного белого дракона. Где этот дракон? Он с любопытством повернулся к Изуне. Он там. Изуна указывает на белого дракона Чиби, кружащегося вокруг клинка дракона. Это тот гигантский дракон. Курама с любопытством уставился на белого дракона. Он тычет в дракона своими острыми когтями. Белый дракон рычит на Кураму. Кицуне, тебе лучше остерегаться своих клыков. Не подрывай могущество дракона. Даже если я ослаб, я все равно смогу забрать тебя вместе с собой. Неважно. Курама насмехается над драконом. Как он стал маленьким? Курама с любопытством спрашивает Изуну. О чем ты говоришь? Из-за тебя этот дракон вырос до таких размеров. Изуна закатил глаза. Этот клинок дракона, или, говоря иначе, этот дракон, обладает особой способностью. Он может силой разрезать или поглощать чакру других существ. Нет нужды говорить, что когда ты наполнил клинок своей чакрой, эта душа дракона воспользовалась возможностью украсть большую часть твоей чакры. Изуна объясняет подробности Кураме. Курама кивает головой. Человек, кто ты? Почему у тебя такие глаза и как ты можешь использовать светлую и темную чакру? Ни одно существо не должно быть способно использовать такие контрастные аспекты энергии. Чиби-дракон обрушивает на Изуну шквал вопросов. Я чувствую, что ты не являешься членом клана Ацуцуки, но в твоих жилах все еще течет кровь Ацуцуки. Неужели этот мир тоже погиб от рук этих жалких членов клана Ацуцуки? Белый дракон скрипит зубами от злости. Я не смог выполнить обещание, данное путешественнику. Белый дракон беспомощно вздыхает. Подожди минутку. Изуна прерывает монолог белого дракона. Ты можешь объяснить мне, что все это значит? Что касается твоих вопросов, я отвечу на них после того, как ты ответишь на мои. Отлично. Белый дракон кивнула головой. Глава 321. Падение мира. Зовите меня Генрю Света. Представился белый дракон. Я, Изуна Учиха, а это собака, Курама. Изуна показывает на Кураму. Я, Кицуне, ты, сопляк. Курама яростно рычит, но дракон и Изуна не обращают на него внимания. О моем происхождении. Белый дракон Чиби вспоминает некоторые воспоминания, теряясь в своих мыслях. Я не существо из этого мира. Дракон говорит голосом, полным тоски и желания. Изуна и Курама кивают ему. Техника и чакра, используемая драконом, не из мира шиноби. Курама с его огромным опытом и Изуна с его ринни-шаринганом могут легко заметить этот факт. Это было несколько тысячелетий назад. Нет, возможно, даже раньше. Когда-то мой мир был процветающим, в нем росли и процветали все виды жизни. Но все это было уничтожено. У дракона мрачный тон, когда он произносит эти слова. Он поворачивается к Кураме и продолжает. Этот кицуне, существо, рожденное из чакры этого мира и, таким образом, являющееся частью самой природы. В моем мире было 5 таких элементарных существ. Было 5 различных генрю, или драконов, представляющих землю, ветер, огонь, воду и молнию. Этим 5 генрю поклонялись во всем мире, поскольку они помогали поддерживать порядок в этом мире. Ты не входишь в эту пятерку? С любопытством спрашивает Изуна. Нет, это не так. Белый дракон покачал головой. Когда вера, надежда, милосердие, стойкость, справедливость, воздержание и благоразумие всех существ мира слились с другими генрю. Я, генрю света, появился на свет. Я родился, чтобы спасти мир от когтей этих жадных существ. На морде белого дракона появилось страдальческое выражение. Изуна пристально смотрит на генрю. Он молча анализирует слова белого дракона. Судя по тому, как он родился, он кажется десятихвостой версией своего родного мира. Кроме того, меня больше интересует, как он может использовать чакру света. Жадные существа, «Ты имеешь в виду клана Цуцуки?» – с любопытством спросил Курама. «Да, эти члены клана Цуцуки вторглись в наш мир, чтобы украсть всю нашу природную энергию. Однако энергия природы этого мира уже породила 5 элементальных генрю, чтобы поддерживать баланс и порядок в мире. Поэтому члены клана Цуцуки нацелились на генрю. Один за другим они подавляли всех их и похищали их чакру. Они посадили дерево бога, чтобы украсть энергию природы у всех существ. Чтобы противостоять Цуцуки, различные существа моего мира сформировали армию сопротивления, чтобы оказать им последнее сопротивление. Но все было бесполезно. Дракон беспомощно качает головой. Перед богоподобной силой этих членов клана Цуцуки, существа моего мира были подобны муравьям, ожидающим, когда их растопчут ногами. В ярости он крепко сжимает когти. Когда все существа потеряли надежду и мир был на грани краха, со звезд появилась Мика. Она пожертвовала своим телом и объединила силу 7 добродетелей с 5 ослабленными генрю, чтобы создать меня, генрю света. О, Изуна поднимает бровь. 7 добродетелей. Почему это звучит знакомо? Я был последней надеждой моего мира против власти клана Цуцуки. Мы успешно сопротивлялись их силе и даже оттеснили их назад, но все было напрасно. Белый дракон беспомощно вздыхает. Почему? Не в силах сдержать любопытство, Курама спрашивает его. После провала предыдущих 2 членов клана Цуцуки послал более сильных членов, чтобы исправить свою ошибку. Против более сильных врагов мы не смогли оказать никакого сопротивления. Мы были быстро загнаны в угол и оказались на грани вымирания. Отчаяние и безысходность окутали нас, и вся надежда была потеряна. В изнурительной битве я потерял свое тело, а почти все живые существа моего мира превратились в пищу для дерева чакры. Именно в этот момент появился он. Белый дракон смотрит с уважением. Кто? С любопытством спросил Курама. Он называл себя путешественником. Он был окутан тайнами. Он легко отправлял членов клана Цуцуки в загробный мир. Путешественник. У Изуны на лице противоречивое выражение. Кто такой этот путешественник? Почему он вовлечен во все дерьмо, связанное с этими потусторонними существами? В голове Изуны появляются сомнения. Белый дракон продолжает свой рассказ. Мы могли выиграть битву, но мы проиграли войну. Из первоначальной популяции в миллиарды существ выжила лишь горстка тысяч существ. Под постоянной осадой чакрового дерева энергия природы мира истощилась. Наш мир превратился в бесплодное и пустынное место, непригодное для поддержания жизни. Странник сжалился над нами и привел нас в новый мир, этот мир. Он вырезал этот клинок дракона и запечатал в нем души 5 генрю, как дань уважения нашему старому миру. Под его руководством мы нашли гору Карю и основали храм, чтобы защитить этот новый мир от угроз от Цуцуки. Белый дракон вздыхает, вспоминая какие-то далекие воспоминания. Даже если наш мир был разрушен, а наша связь с домом прервана, мы продолжали сохранять наше наследие. Чтобы отплатить за этот долг благодарности, мы передали единственное наследие нашего мира путешественнику, наследие Синдзюцу. Синдзюцу. Изуна и Курама в шоке смотрят друг на друга. А я-то думал, что это путешественник создал Синдзюцу. Оказывается, он просто унаследовал эту технику. Однако путешественник уже владел техникой, которая была превосходящей версией нашего Синдзюцу. Тем не менее, он передал знания Синдзюцу существам этого мира, чтобы спасти его от той же катастрофы, что постигла наш. Белый дракон беспомощно вздыхает. Изуна собирает немного энергии природы и дарит ее белому дракону. Ты хочешь сказать, что Синдзюцу – это техника вашего мира? Да. Поток природной энергии в наших мирах значительно превосходил этот мир. Этот мир небольшой, в то время как наш мир можно считать средним по размеру. Выжившие из нашего мира выступили в роли хранителей этого мира, чтобы защитить его от потусторонних угроз, и его постигла та же участь, что и наш родной мир. Тогда как ваш храм превратился в руины, он уже был разрушен, когда я родился. Поднимает вопрос Курама. Это проклятые члены клана Цуцуки. 2 их члена, женщина и мужчина, вторглись в этот мир, чтобы собрать его природную энергию. Хранители горы Карю почувствовали их прибытие. Обе стороны вступили в жестокую битву, но они не могли сравниться с подавляющей силой членов клана Цуцуки. Храм был уничтожен и погрузился на дно океана. К счастью, защитный барьер, вырезанный на клинке дракона, сохранил его на дне моря. Белый дракон вздохнул с облегчением. Он поворачивается к Кураме и Изуне и задает вопрос. «Я ответил на все наши вопросы, теперь пришло время ответить на мои. Давай!» Изуна кивает головой. что произошло после падения горы Карю. Как этому миру удалось пережить катастрофу божественного дерева? Ну, это долгая история. Изуна и Курама рассказывают Генрю о событиях, произошедших после приезда Кагуи и Ишики. Понятно. Так вот что произошло, Генрю кивает головой. Возможно, этот мир временно находится в стороне от опасности, как в случае с нашим миром. Но я подозреваю, что скоро на вашем пути появятся более могущественные враги. Предупредил он Изуну и Курому. Я знаю. Изуна кивнул головой. Он смотрит на маленькое тело Генрю Света и спрашивает его. Ты все еще можешь восстановить свою прежнюю силу? Если этот дракон сможет восстановить свою былую силу, то мир Шиноби получит в свой арсенал еще одного мощного защитника. К сожалению, нет. Белый дракон покачал головой. Этот мир отвергает мое существование как инородного существа, и поэтому я не могу поглотить энергию природы этого мира. Я могу насильно извлечь энергию природы, используя свои силы, но это будет противоречить причине моего существования. Я был рожден как спаситель мира, а не как предвестник разрушения. Поэтому я решил не лишать мир его энергии. Это прискорбно. Изуна покачал головой. Он поворачивается к Кураме и машет рукой. Вы двое можете составить друг другу компанию, так как мне нужно заняться делами снаружи. Изуна исчезает из пространства греха. Аэн. Далее будет важная побочная арка для создания другой арки в будущем. Побочная арка немного длинная, но она необходима для построения мира. Глава 322. Побочная арка, часть 1. Дыра. Какаши, Гай, Асума, Куринай мелькают по улицам Канахи. «Итак, вас тоже вызвали?» – спросил Какаши у остальных. «Да, Гай, Асума и Куринай кивают. Похоже, ситуация довольно серьезная. У Какаши серьезное выражение лица. Они оказываются возле кабинета Хокаге и взбираются на крышу. Цунади стоит на крыше вместе с Шизуни. Она с тревогой ожидает прибытия группы. Хокаге сама. Группа кланяется перед ней». Цунади кивает головой. «У меня есть срочное задание для вашей четверки и ваших команд». У Цунади расстроенное выражение лица. Дыра была открыта. Она передает информацию группе. «Что?» Глаза Какаши расширились от удивления. «Это плохо. Как обстоят дела в настоящее время?» Спросил он с опаской. «Мы получили сигнал бедствия 3 дня назад. Я послал элитный отряд из 3 джоунинов, 10 чунинов и дополнительного отряда Анбу, чтобы следить за ситуацией. Но...» Выражение лица Цунади стало неприятным, и она вздохнула про себя. Стерты. Все они были стерты в изнурительной битве. Патрульная команда вернула их останки, если их можно назвать останками. Цунади ведет их в сторону отдела логистической поддержки и медицинского отдела, а Хокаге сама приветствует ее один из санитаров. Цунади кивает головой и ведет группу внутрь одной из комнат. Взгляните. Она показывает насильно изуродованные трупы Шиноби Канахи. Это. Брови Куринай при виде этой сцены напряглись. Хаэм. Какаши активирует свой шаринган и идет к телам. Он осматривает останки их тела и замечает следы, оставленные вражескими дзюцу. Похоже, что эти люди были уничтожены одним махом. Они даже не смогли противостоять вражеской атаке. Какаши замечает, накрывая тела белой тканью. Насколько я могу судить, противник использовал слишком мощные техники, чтобы справиться с ними. Из этого можно сделать вывод, что наши враги обладают феноменальным мастерством владения чакрой. Они могут легко достичь порога Каге. Какаши рассуждает о возможностях. Я тоже так думаю. Цунади кивает головой. Вот почему я поручаю эту миссию вам и вашим командам. Я также тайно направлю команду Ро для наблюдения за ситуацией. Если ситуация потребует этого, то я попрошу лорда четвертого принять меры. У Цунади обеспокоенный взгляд. Дыра – очень важное стратегическое место для страны огня. Если он попадет в руки врага, то весь мир Шиноби может быть уничтожен. Она кусает губы от досады. Цунади сама. Что это за дыра, о которой вы говорите? Гай спрашивает ее в замешательстве. Цунади замечает растерянные лица Гая, Асумы и Куринай. Хорошо, я расскажу тебе. Но это не то место, где следует говорить. Цунади оглядывается по сторонам. Приходите в кабинет Хокаге. Группа следует за ней. Гай поворачивается к Какаши и спрашивает его. Какаши, ты знаешь о дыре? Конечно. Это не такой уж большой секрет в Анбу. Каждый элитный член Анбу должен патрулировать дыру один раз за свою карьеру. Это место так важно. С любопытством спрашивает Асума. Да, дыра, это центр мира Шиноби. Он кивает головой. Группа прибывает в офис Хокаге. Цунади подходит к своему столу и достает из ящика карту. Она прикрепляет карту к столу. Группа окружает ее и с любопытством разглядывает. Цунади отмечает место на карте кружком. Это дыра. Это священная земля в стране огня. Это место напоминает экологический оазис посреди бесплодной пустоши. Это место находится совсем недалеко от страны ветра. Оно находится где-то посреди пустыни страны ветра и огня. В этом месте есть небольшая деревня под названием Тоника. Дыра является домом для разнообразной и процветающей флоры и фауны. В этом месте протекает особый источник. Вода источника переполнена жизнью и жизненной силой. Она ускоряет деление клеток и способствует регенерации, поэтому полезна в медицинских целях. Во время Второй войны Шиноби Коноха использовала эту воду, чтобы противостоять яду Шиноби Сунагакури. Именно из-за этих чудесных эффектов родник называют родником молодости. Цунади объясняет группе: молодость. Глаза Гая светятся. Остальные члены группы игнорируют его, а Куринай замечает: это действительно стратегическое место с таким чудесным источником. Нет, Цунади покачала головой. Это правда, что источник является стратегическим преимуществом, но это не делает дыру важным. Значение дыры заключается в оружии массового уничтожения, запечатанном глубоко в земле. Выражение лица Цунади становится серьезным, и она достает из ящика свиток. В дыре хранится несколько священных сокровищ мира Шиноби, но самое главное из них – Аманохака, древнее супероружие. Она расправляет свиток, открывая вид на строение, похожее на башню. Происхождение этой структуры неизвестно. Говорят, что оно даже старше, чем весь мир Шиноби. Существуют различные предположения о ее происхождении. Самое известное из них гласит, что эта башня – результат древней войны между двумя очень могущественными силами. Цунади покачала головой. Сначала я отказывалась верить этим слухам, но нынешние обстоятельства говорят о другом. В ее голове всплывают подробности о клане Ацуцуки и потусторонних силах. В эпоху войн многочисленные силы и кланы пытались пробудить это оружие, чтобы использовать его друг против друга, но потерпели неудачу. Даже в нынешнюю эпоху Данзо однажды предложил изучить его и использовать в качестве оружия. Но его просьба была отклонена лордом третьим, который отказался от этой идеи, сочтя ее слишком неустойчивой и непредсказуемой. Говорят, что ключ к этому оружию был утерян в течение многих веков. Жители деревни Тоника создали ополчение для охраны башни и других сокровищ дыры. Лорд Первый подписал договор с дырой о защите его членов во время бедствия. Цунади складывает свиток и поворачивается к группе. Судя по нынешним обстоятельствам, я боюсь, что враг охотится за Аманохака. Если им удастся его запустить, то, боюсь, весь мир Шиноби ждет неминуемое уничтожение. Итак, я хочу, чтобы вы все отправились в деревню Тоника и проверили аномалию. Какаши будет командиром группы на этой миссии. Да, Хокаге сама. Группа почтительно кланяется и покидает кабинет. Цунади торжествующе смотрит им в спину и бормочет: сначала появление Нулихвостого, а теперь нападение на дыру. Похоже, должно произойти что-то важное. За пределами кабинета Хокаге Какаши делает какие-то знаки руками и хлопает ладонью по земле, призывающие дзюцу. Из белого дыма появляется маленькая, похожая на мопса собака с коричневой шерстью, темно-коричневой мордой и ушами. Йо, гончая Шиноби машет передними лапами. Паккун, иди и вызови Наруто и остальных. Какаши достает из кармана книгу и прислоняется к дереву. Паккун смотрит на Какаши с безучастным лицом. Я не буду этого делать. Он подходит к дереву и поднимает задние лапы, чтобы пописать. Какаши достает из кармана мешочек. Нос Паккуна слегка подергивается. Он смотрит на мешочек в руке Какаши. Награда за работу. Он замахивается им на Паккуна. Черт, я сделаю это. Паккун исчезает. Такой простой мопс. Какаши ухмыляется и погружается в свою книгу. Гай, Асума и Куринай молча смотрят на него. Асума делает несколько знаков руками и вызывает обезьяну. Он приказывает обезьяне позвать свою команду. Куринай вызывает маленькую белую кошку и отсылает ее прочь. Гай вызывает маленькую черепаху. Черепаха медленно уползает. Я сделаю это сам, потому что это молодость. Он переворачивается вверх ногами и ходит с помощью рук. 15 минут спустя, 12 человек из Конохи медленно собираются перед входом в Коноху. Вы вызвали нас, сенсей? Саски спрашивает Какаши, который кормит Паккуна печеньем. Да, у нас есть важное задание для вас всех. Дождемся остальных. Наруто подходит к Паккуну и играет с ним. Он выхватывает у Паккуна мешочек и достает оттуда печенье. Вот собачка, ты ведь хочешь это печенье. Он размахивает печеньем перед Паккуном. Пак-кун смотрит на Наруто своими мертвыми рыбьими глазами. Он открывает рот и обнажает острые клыки. Пак-кун кусает руку Наруто вместе с печеньем. Ай! Наруто схватился за руку, покраснев от боли. «Малыш, не связывайся со мной, я могу укусить». Зубы Пак-куна сверкают в солнечном свете. Наруто глотает слюну и отступает. Прибывают остальные члены группы. Какаши закрывает книгу и поворачивается к группе. «Полагаю, все в сборе. Давайте отправимся». Глава 323. Побочная арка, часть 2. Атака демонов. За 4 дня до этого, на окраине страны огня, 4 шиноби в белых одеждах мелькают в пустыне. «Кусуна, ты уверен, что это то самое место?» – спрашивает его член банды 4. Группа смотрит на бескрайние просторы бесплодной пустоши. На горизонте виднеется гигантское сооружение. Горячие ветры дуют по пустыне, поднимая в воздух большое количество песка. От палящего зноя земля блестит, придавая ей вдали вид, похожий на стекло. «Да, я уверен, что это то самое место, Сицуна». Одежда группы развивается на ветру, так как они остаются нетронутыми палящим зноем. Вокруг их тел находится круглый прозрачный водный барьер, который защищает их от песка и жары. Кусуна достает из кармана свиток. Он разворачивает его и держит перед собой. Свиток парит в воздухе с помощью чакры ветра. «Наша цель – деревня Тоника, спрятанная глубоко в дыре. Владыка попросил нас достать из этого места некий артефакт. Этот артефакт поможет нам освободить нашего владыку из его глубокого сна». Он кладет свиток в карман и поворачивается к группе. «Поскольку в этой дыре хранится такой ценный артефакт, как можно так просто добраться до этого места?» Он идет вперед и делает несколько знаков рукой. Он топчет песок. Земля под ними дрожит. Дорога к дыре оснащена различными смертельными ловушками, печатями, иллюзиями и гендзюцу. Возьмем, к примеру, эту ловушку. Эта гендзюцу создает впечатление, что дыра находится вдалеке, но на самом деле место спрятано здесь. Он указывает на гигантское сооружение на горизонте. Он вводит в землю немного чакры. Гендзюцу вокруг медленно рассеивается. Перед группой появляется большая пещера. Вперед! Кусуна ведет банду из 4 человек внутрь пещеры. Это один из секретных проходов в дыру. Вы не сможете попасть сюда, если у вас нет с собой карты. Группа пробирается через проход. Вскоре в поле их зрения появляется другой конец прохода, и яркий солнечный свет освещает пещеру. В другом конце прохода злоумышленники, охранников, патрулирующих вход, настораживает присутствие банды 4. Это члены ополчения Тоники. Кусуна предупреждает их. Они просто кучка жуков. Единственная женщина в банде из 4 человек насмехается над охранниками. Они действительно кучка слабаков, но их оружие может причинить нам вред, Сидзуку. Сицуна смотрит на оружие в руках охранника. Это высококачественные чакры лезвия. Брат, поторопись. Нетерпеливо восклицает Гитай. Не нужно спешить. Кусуна выпускает из своего тела 3 темно-фиолетовых змей. Змея переползает к остальным членам группы и проникает в их тело. Это работает. Тела группы изгибаются под неестественным углом. Темно-фиолетовая чакра бушует в их телах и окружает их, как пламя. На теле появляются множественные знаки ритуального проклятия. На теле образуется знак обратной пентаграммы. Он ярко светится и рассеивается. Знаки на их одежде ярко сияют и черпают энергию из темно-фиолетовой чакры. В их глазах мерцает красный свет, а зрачки становятся полыми. Проклятие изменяет их тела. На теле Гитея вырастают клыки и острые как бритва когти. Его предплечья выпячиваются и становятся массивными. Его тело быстро увеличивается, становясь подобным телу Геркулеса. Зубы Сицуны превращаются в острые клыки, а из спины вырываются 2 крылоподобных выступа. По его лицу и груди горизонтально проходят печати проклятия. Острые клинки вырываются из локтей и икр Сидзуку. 3 проклятия вертикально проходят по лицу и груди. Дополнительный слой костей покрывает ноги и руки. Сидзуку быстро пробивает и пинает воздух и при каждом ударе издает сверхзвуковой звук. Природа и роль каждой из наших чакр такова, как обсуждалось ранее. Кусуна подходит к ним и кивает головой. «Пойдем и сделаем это». Гитай сжимает свои массивные кулаки. «Не подведи». Кусуна кивает головой. Сидзуку ударяет ногой по земле и первая исчезает со своего места. Она оставляет за собой многочисленные сверхзвуковые бумы, так как ее скорость превышает скорость звука. Она стремительно проносится сквозь охранников. Кровь течет из шеи, рук и ног охранников, когда она жестоко расчленяет их своими клинками. Она маниакально смеется, когда ее руки и ноги покрываются кровью. Это так весело. Быстро. Сообщите старосте деревни. Нам нужно подкрепление. Один из охранников достает из кармана сигнальную ракету и запускает ее в небо. Гита сжимает кулаки и смотрит на охранников с жестокой улыбкой. Я не могу позволить Сидзуку получать все удовольствия, не так ли? Он прыгает в небо и скачет к группе охранников. Он врезается в центр охранников и ногами избивает их в кашу. Это так весело. Давить их, как муравьев. Один из охранников бросается к нему и режет его спину своим клинком чакры. Лезвие чакры оставляет на его спине небольшой шрам, из которого вытекает кровавый след. «Ты урод!» Гита сердито поворачивается к охраннику. Охранник в страхе выронил клинок, когда массивные руки Гита схватили его. Гита сжимает ладони и раздавливает охранника, как арбуз. Кровь и органы брызжут на землю и окрашивают лица ближайших охранников. «Демоны! Эти люди – демоны!» Стражники плачут от ужаса. «Теперь моя очередь». Сицуна маниакально смеется и хлопает крыльями. Он снова появляется в небе. Он делает какие-то знаки руками, и клыки в его пасти расходятся в стороны. Высвобождение ветра. Гора божественного ветра. Он выпускает изо рта гигантский вихрь ветра. Вихрь поглощает оставшихся охранников и разрывает их тела на куски. Дождь из крови брызнул на землю. Окружающее пространство было усеяно внутренними органами охранников. Ха-ха, ха-ха, это было так приятно, это сила, это так великолепно. Группа прибывает к Кусуне, это было великолепное выступление. На лице Кусуны появилась широкая улыбка. Теперь иди и верни Саидзури, убейте любого, кто вам помешает. Внутри деревни Тоника, выражение лица старосты деревни становится уродливым, когда он замечает вспышку. На деревню напали, мы должны защитить ее. Он приказывает членам ополчения действовать. Вдалеке появляется гигантский торнадо. Староста деревни поднимает голову и замечает Сицуну, который взлетает на крыльях. Это нехорошо. На деревню напали демоны. Он тут же выпускает орла из соседней клетки. Я должен обратиться за помощью к Конохе. Пожилой староста тут же нацарапал свиток, привязал его к ноге орла и отпустил в сторону Конохи. Я не могу позволить, чтобы Саидзури попал в руки этих демонов. Сильный взрыв раздается на входе в деревню. Большой столб огня поднимается в воздух и охватывает близлежащий дом. «Помогите! Кто-нибудь, помогите! Спасите меня! Кто-нибудь, спасите меня! Нет, не убивайте меня!» Агонизирующие крики жителей деревни раздаются в воздухе. В близлежащих домах вспыхивает пламя, жители деревни судорожно бросаются прочь, спасая свою жизнь. «Я не хочу умирать! Спасите меня!» Староста деревни крепко сжимает кулак. «Я не могу позволить этим демонам убивать мой народ». Он достает клинок из ближайшей стены. Лезвие светится темно-черным оттенком. Этот клинок Оникири – бич всех демонов. Он передавался в семье деревенского вождя в течение бесчисленных лет, чтобы подготовиться к такому случаю. Староста достает клинок и взмахивает им. Клинок издает пронзительный крик и испускает темную чакру. «Ради моего народа я возьму этот клинок и повергну все зло». Глава 324. Побочная арка, часть 3. Деревня Тоника. Отряды Конохи мелькают в лесу, прибывая к окраине страны огня. «Ах, друг, я так взволнован этой миссией. Прошла целая вечность с тех пор, как я последний раз выполнял задание, Даттибайо». Наруто размахивает кулаками. «Мы выполнили последнее задание 2 недели назад». Саски закатил глаза. «Правда, 2 недели кажутся вечностью, но другие команды присоединились к нам». Он указывает на остальные отряды, следующие за ними. Лица Тентина и наслегка подергиваются. «Эй, Наруто, не тяни нас вниз на этой миссии», — рычит на него Киба. Акамару тоже лает в знак согласия. «А, Киба, ты все еще не отошел от поражения во время экзаменов на Чунина?» «Да», — на лице Наруто появилась злая улыбка. «Ты хочешь получить, Наруто?» На лбу Кибы выступили вены, когда слова Наруто вывели его из себя. «Ты хочешь побоев, Киба? У меня уже руки чешутся». Наруто хрустнул костяшками пальцев. «Что за уныние?» Шикамару уставился на выходки Наруто и Кибы. «Дайте мне уже передохнуть. Я просто хочу вернуться домой и спать под деревом в своем дворе». Лицо Асумы дернулось от замечания Шикамару. Он вздыхает про себя. «Если бы только ты был чуть менее ленивым. Давай». Киба хрустнул костяшками пальцев. «Мы с Акамару разработали новую технику. Мы изобьем тебя до полусмерти. Правда, Акамару?» «Потише, Наруто!» — кричит на него Сакура. Спорящих утихомиривает крик Сакуры, похожий на крик Банши. Шикамару вставляет пальцы в уши, чтобы перекрыть крик. Еще немного, и, боюсь, кровь потечет у меня из ушей. Инна разразилась смехом. Сакура, все питание из твоей диеты идет на твой большой лоб и голосовые связки. Для твоей груди ничего не остается. Она скрещивает руки на груди, ее грудь слегка покачивается. Сакура опускает голову и смотрит на свою плоскую грудь. Наруто разразился хохотом. Наруто. Сакура смотрит на него с ненавистью. Хината опускает голову и обхватывает руками свои груди. Понравится ли Наруто-куну мой размер? Пробормотала Хината про себя. Куринай потерял дар речи. Какаши прочистил горло. Мы вот-вот пересечем границу страны огня и достигнем пустыни. Так что будьте все начеку. Предупреждает он их. Да, наконец-то, пора. Я устал от этого долгого путешествия. Ворчит Наруто. Это не то, чему стоит радоваться. Какаши поворачивается к нему. Ситуация очень серьезная. Целая патрульная группа из 3 джоунинов, 10 чунинов и еще одного элитного отряда Анбу была стерта с лица земли во время битвы. Они даже не успели нанести ответный удар, как были уничтожены врагами. Какаши сообщает об этом группе Коноха 12. А, серьезно, глаза Наруто расширились от удивления. Какаши кивает головой. Это одна из причин, почему в этот раз людей больше. Я, Гай, Асума и Куринай, 4 джоунина, а если считать вас всех, то у нас 12 чунинов. Группа мелькает в пустыне. Какаши достает из кармана свиток. На свитке есть карта. Дыра скрыта от остального мира. Чтобы найти ее, нужны специальные карты. Какаши идет впереди, а группа продолжает свой путь еще час. Наконец-то мы здесь. Какаши останавливается у большой дюны. Саске и Ниджи чувствуют что-то странное в своем окружении. Шаринган, Бейкуган. Они активируют свои соответствующие дадзюцу и осматривают местность. В этом районе проводится широкомасштабная гендзюцу. Оба заметили странный поток чакры. Правильно. Какаши кивает головой. Он делает какие-то знаки руками и хлопает ладонью по земле. Гендзюцу вокруг них рассеивается, открывая проход. Вперед. Группа мелькает в проходе. Ниджи, Хината, следите за окрестностями. Мы не знаем ситуацию в деревне. Враги могут все еще скрываться в тенях. Предупреждает их Какаши. Да, сенсей. Ниджи и Хината ведут наблюдение с помощью своих бейкуганов и сообщают о ситуации группе. Вскоре они прибывают в деревню. Сформируйте команды из 2 человек и ищите подсказки. Какаши инструктирует их. Инна и Сакура мелькают перед Саске. Саске-кун, объединись со мной. Просит обе в унисон. Эй, ты, свинья Инна, объединись со своим отрядом. Не кради моего Саске. Сакура смотрит на Инна. Заткнись, Билбардобровая. Ты всегда цепляешься за Саске. По крайней мере, дай мне пока составить с ним пару. Инна подтрунивает над ней. Наруто, пойдем. Саске игнорирует их и уходит с Наруто. Погнали, Даттибайо. Наруто и Саске уходит. Сакура и Инна смотрит на их спины с пустыми лицами. Шикамару, пошли. Чоджи тащит Шикамару прочь. Киба объединяется с Шина. Ниджи уходит вместе с Хинатой. Ли и Тентин бросились в другом направлении. Асума и Куринай в паре друг с другом. Остались только Какаши, Гай, Сакура и Инна. Значит, нас 4. Какаши почесал голову. Инна и Сакура нехотя встают в пару друг к другу. Наруто и Саске идут вглубь деревни. Все сравняли с землей. Саске осматривает обгоревшие куски дерева, разбросанные повсюду. Интересно, что за дзюцу это сделало? Наруто оглядывается вокруг. Он поднимает обгоревший лист бумаги с нарисованной на нем картиной. Картина рассыпается в прах. Саске поднимает голову и смотрит в сторону дома. Он мелькает в направлении дома. Саске, что случилось? Наруто следует за ним. Наруто, используй свое высвобождение ветра, чтобы аккуратно поднять этот обломок. Саске повернулся к Наруто. Почему? Что там? С любопытством спросил Наруто. Просто делай то, что я говорю. Хорошо, я сделаю это. Наруто делает какие-то знаки руками. Стиль ветра. Сметающий вихрь. Он медленно высвобождает большое количество воздуха под обломками. Воздух образует вихрь и поднимает обломки. Наруто сметает их в сторону. Саске достает свою катану и разрезает пол. Тот раскалывается на части, открывая люк. Кто-то там внизу. Ранее я чувствовал какие-то движения здесь. Саске предупреждает Наруто. Он активирует свой шаринган и берет в руки катану. Нет, все в порядке. Следи за мной. Наруто берет инициативу на себя и входит в дверь-ловушку. Умри. Холодное сверкающее лезвие нацелено на голову Наруто. Наруто сжимает его между пальцами. Что в этом такого? Съешь это. Нападавший бросает красный порошок на лицо Наруто. Жжет. Мои глаза. Наруто поспешно выбрался из люка. Понятно. Саски убирает катану в ножны и говорит тихо. Не волнуйся, мы здесь не для того, чтобы причинить тебе вред, лжецы. Он слышит детский голос. Это правда. Мы, шиноби из Канахи, мы здесь, чтобы помочь вам. Правда, да. Из люка выглядывает маленькая голова. Она настороженно смотрит на Саски и замечает на его лбу повязку из листьев. Ты действительно шиноби из Канахи. Ребенок ослабляет свою защиту и выходит из люка. Это девочка. Саски уставился на ребенка. У нее темные глаза и короткие, длиной до подбородка, темно-каштановые волосы. Ее желудок урчит от голода. Я голодала последние 5 дней. Из ее глаз текут слезы. Вот. Саски достает конфеты и передает их девочке. К счастью, у меня всегда есть в запасе конфеты и попкорн. Айка их очень любит. Какое облегчение. Перед ними появился Наруто. Его лицо залито водой. Зачем это было нужно? Он поворачивается к девушке. Прости меня. Девочка слабо обгладывает конфету. Я думал, что вы демоны. Девушка разрыдалась. Эти демоны, которых они съели дядю Такаши. Слезы текут из ее глаз, а ее тело дрожит от страха. Она испуганно обнимает свое тело. Демоны. Глаза Саски сузились при этих словах. Демоны. Ноги Наруто дрожали от страха. Я ненавижу такие страшные вещи. Саски передает девочке еще одну конфету, чтобы успокоить ее. Как тебя зовут? Девочка вытирает слезы и отвечает. Меня зовут Сора. Я сирота, и дядя Такаши заботился обо мне. Он спрятал меня в потайной двери, когда демоны напали на деревню. Дядя Такаши, он. Девочки снова прослезились. Успокойся, успокойся, маленькая девочка. Наруто пытается успокоить девочку. Демоны. Где я слышал о них? Саски задумался, так как название показалось ему знакомым. 2 пронзительных крика доносятся до их ушей. Это крики Сакуры-чан и Ина-чан. Наруто узнал крики. Идемте. Они должны быть в опасности. Наруто подхватывает девушку, и оба они бросаются на крик. Глава 325. Неприятная ситуация. Корабль неба прибывает в воздушное пространство страны неба. Итак, это страна неба. Трия, Айка, Ханаби и Якума заглядывают в окно. Пришло время покинуть этот корабль. Если мы опустимся еще глубже, то застрянем на вражеской территории. Айка напоминает им. Хорошо. Девочки привязывают крылатый летательный аппарат к своему телу. Они пробираются к катапульте самолета, чтобы получить начальное ускорение для полета. Эта штука вообще сможет летать? С сомнением спросил Якума. Не узнаем, пока мы не попробуем. Айка закатывает глаза. Девушки позиционируют себя на взлетной системе. Готово, готово, вперед. Айка бросает сюрикен в сторону пускового механизма, чтобы активировать его. С начальным толчком девушки взлетают с корабля. Девушки отменяют дзюцу трансформации и взмывают в небо. Они снимают и бросают доспехи, которые носит шиноби неба. Это было очень удушающе. Даже двигаться и дышать было трудно в этой броне. Ханаби делает глубокий вдох и смотрит на бескрайние просторы земли под собой. На причале корабля капитан поднимает голову и поворачивается в направлении системы взлета. Я не отдавал никакого приказа на взлет. Так что же происходит? Он достает из кармана телескоп и фокусирует его на девушках. А, злоумышленники. Выражение лица капитана становится уродливым. Он немедленно нажимает на аварийную кнопку, установленную на доке. Группа злоумышленников только что сбежала с корабля. Остановите их как можно скорее. Капитан кричит на своих подчиненных во всю мощь своих легких. Проклятие. Кучка бесполезных идиотов. Он сжимает кулаки в гневе и хлопает ими по защитной решетке. Я уже не смог выполнить задачу на острове Бенесу. Если даже эти нарушители вырвутся из моей хватки, то командир наверняка снимет с меня кожу живьем и скормит этому монстру. Дрожь пробегает по его позвоночнику. Черт возьми, поторопитесь, идиоты. Несколько шиноби неба взлетают с корабля и идут по следу команды 3. Девушки продолжают снижать высоту в поисках безопасного места для посадки. Ханаби чувствует пристальный взгляд на своей спине. Она делает несколько ручных печатей. Бейкуган. Ханаби активирует свой бейкуган и осматривает окрестности. Это плохо. Враг идет по нашему следу. Она предупреждает остальных. Что? Они нас раскусили. Девочки в панике от такого откровения. Айка поднимает голову и смотрит на гигантский корабль неба в воздухе. Мы уже на значительном расстоянии от корабля. Думаю, самое время взорвать его, чтобы выиграть немного времени и благополучно уйти от их преследования. Она делает определенные знаки руками и кричит. Взрыв. Порыв ветра проносится мимо, заставляя их волосы развиваться. Ах, выражение лица Айки застыло. Она тупо смотрит на корабль неба. Взрыв. Она делает больше знаков руками, но ничего не происходит. Не сработало. Почему эти бумажные бомбочки не взрываются? Неужели Кушина-Ниссан дала мне неисправные? Нет. Шиноби неба направляют свои пусковые установки кунаев на троицу и обрушивают на девушек шквал кунаев. 8-3 грамм вакуумной ладони. Ханаби вскидывает ладонь в воздух и выпускает волну вакуумного снаряда в сторону приближающихся кунаев. Вакуумная ладонь отклоняет кунай, но отдача дзюцу ломает крыло ее летательного аппарата. Не в силах удержать высоту, она быстро падает вниз. Ханаби, Айка и Якума ныряют и хватают Ханаби за руки. Еще один шквал кунаев атакует их. Кунаи приземляются на летательные аппараты и повреждают их крылья. Потеряв способность летать, девушки быстро опускаются. Девочки кричат от страха и быстро снимают летательные устройства, чтобы уменьшить вес. Находясь в воздухе, они хватают друг друга за руки и ныряют в лес прямо под ними. Девушки падают все быстрее и быстрее. Ханаби глотает слюну. Айка-чан, Якума-чан, с вами было весело, но нам пора прощаться. Ханаби и Якума в страхе закрывают глаза, когда смерть появляется в их видении. Они крепко обнимают тело Айки. Айка делает глубокий вдох и вливает в рот большое количество чакры ветра. Стиль ветра. Великий ветряной смерч. Она выдыхает изо рта гигантский вихрь ветра. Вихрь ветра врезается в землю и создает в округе ветряную бурю. Это создает восходящий поток воздуха, который значительно снижает скорость их падения. Девушки падают на землю. Ах, Ханаби и Якума медленно открывают глаза и осматриваются. Мы живы, мы живы. Они ликуют от счастья и обнимают друг друга. Вы двое заткнитесь и слезьте с меня. Гневный голос звучит в ушах Ханаби и Якума. Айка, где ты? Они в недоумении оглядываются по сторонам.